Глава вторая. Глотку попробовать. От услышанного хочется в голос завыть. Ничего ужаснее я в жизни не слышала. Ощущение липкого мерзкого неприятия по телу расходится колючими волнами. Не могу осознать, это и правда действительность? Моя жизнь? Знаю о пристрастиях мужа разное. Он и со мной никогда святым не был. Но моей сестре только завтра 18 исполнится. Или я чего-то не понимаю, или это слишком отвратно. «Давай, шлюшка, активнее!» Узнаю нотки возбуждения в его голосе. В голове лишь одна мысль — почему этот ужас со мной происходит? Неужели нельзя было со мной развестись, а после заводить любовницу? Неужели нельзя было выбрать любую другую, а не мою сестру? А ты, лисенок, как ты могла? Что я тебе плохого сделала? Боль внутри нарастает, меня пошатывает, не помня себя, открываю дверь, и омерзительная картинка врезается в мое сознание. Алиса на четвереньках разворачивается и становится на колени перед моим мужем, послушно сложив ладони на бедрах. Постанывает при каждом движении, призывно облизывает пухлые губы. Поверить в происходящее не могу. Хочу или проснуться, или умереть. У нас с сестрой разница в возрасте немногим меньше 7 лет. Всю свою юность присматривала за ней. Круглосуточно. Когда одноклассники шли гулять, я вела сестру на аттракционы, учила ее читать и писать. Разглядываю ее и поверить не могу. Неужели я заслужила? Дышу тяжело, тело парализует нестерпимо болезненные судороги. Наверное, эта душа умирает. Пошевелиться не могу, мне остается только разглядывать их. Алиса ввела филлеры? Не к месту мысль мелькает, когда изменения в ее лице замечаю. Когда только успела. Неделю назад личико свеженьким было. Завороженно наблюдая за тем, как муж с гортанным стоном вколачивается в рот моей младшей сестры. Наблюдая за ними несколько секунд, и только потом понимаю, что я до сих пор живая, хотя внутри все мертво. Это та самая девочка, которой перед школой я заплетала косички и вела в детский сад. Мой маленький лисенок и мой муж. «Как ты посмел!» — произношу громко. Силы сами собой откуда-то берутся. Поразительно. Трахающиеся мгновенно останавливаются. Алиса в панике распахивает глаза. Косится на меня удивленно. Думала, я не узнаю? Красная помада размазана по ее щекам. Гадкое зрелище. Она пытается отстраниться от Миши. Замечаю, как вязкая слюна стекает из краешка рта. Но он хватает ее за затылок и резко прижимает к своему паху. «О, малышка моя, ты вовремя прилетела. Хочешь к нам присоединиться?» Заторможенно хлопаю глазами. Осознание по капельке проникает в мозг. «Я не ослышалась? Он действительно со мной говорит? Мой муж?» Что произошло за 5 дней моего отсутствия? Мишу как будто бы подменили. Он никогда со мной так не говорил. «Не мог. Просто не мог так со мной поступить». Мозг отторгает действительность. Я его понимаю, конечно, но глаза видят совсем иную картину. Гнусную до тошноты. Не стесняясь меня, Миша делает несколько глубоких толчков. Алиса паникует, пытаясь его оттолкнуть. Не могу поверить. Перед глазами все плывет. Нервничаю. Когда сглотнуть, ком не выходит. Придерживаюсь за дверной косяк, чтобы не упасть. Только кончив... Миша отпускает ее голову. Занимает это несколько секунд. Видимо, мое присутствие его возбудило нешуточно. Когда брат решил меня бандитом отдать, я думала, что сойду с ума. Но сейчас намного больнее, на грани агонии. В самом страшном сне я не представила бы подобного. Невероятная пытка. Вообще совести нет. На моих глазах... Муж вальяжно шагает по комнате, направляется к комоду, достает из него чистые трусы. Я немного отмираю. Только что на моих глазах в нашей супружеской спальне мой муж сестру тоже мою поимел? Серьезно? Вот так вот просто и ни слова извинений? Да как же так можно? Человечность? Не слышали. Сгораю заживо, явственно чувствуя, как огонь отчаяния разъедает мою кожу. Только бы выдержать. Перевожу взгляд на сестру, она плачет. Надо же! Жалости во мне отчего-то нет. Впервые в жизни ее слезы не вызывают у меня и капли сочувствия. Но к моему глубокому разочарованию Алиса выглядит довольной. Несмотря на слезы, ее глаза лихорадочно блестят возбуждением. На секунду кажется, что оргазм испытал не только Миша. Она тоже на пике была, почти уверена в этом. Алиса поднимается на ноги, глядя на моего мужа, тихо произносит: «Я в ванную». Их равнодушие заставляет меня пойти на крайние меры. Не контролируя себя, подлетаю к ней и, схватив за руку, встряхиваю. «Тебя ничего не смущает? Это мой муж!» — указываю в сторону Миши. Тут дело не в измене мужа. Она мне родная. «И что?» — с вызовом спрашивает младшая сестра. «Ты думаешь, если родилась самой красивой в нашей семье, то тебе все можно? Только ты имеешь право на счастье. Все должны тебе уступать? Сколько себя помню, тебе всегда доставалось лучшее». Интонации резко взлетают. «С тобой мечтали дружить все девчонки в школе, а парни встречаться, даже Кореев!» выкрикивает фамилию того самого бандита, под которым я едва ли не оказалась. «Он был готов простить все долги, миллионы, лишь бы ты шлюхой его стать согласилась. Я всегда смотрела на тебя и хотела стать такой же. Сейчас мне шанс представился», едва ли не с гордостью подытоживает. Ее слова бьют как пощечины, сильные, хлесткие. Несправедливо. Я постоянно помогала им с мамой. Мы не общались почти, но все равно переводила большую часть зарплаты, оставляя себе незначительные суммы, чтобы копить на собственное жилье. Не позволяла каких-либо излишков, хотя зарплата приличной была. Мне хотелось их поддержать. Знала, что пока Алиса учится, у мамы расходы огромные. Перед глазами вспышки алого цвета мелькают. Я не могу поверить в происходящее. Жестокие и бессердечные. В какой-то момент мне кажется, что душа покидает тело. Я вижу себя и все происходящее со стороны, и не могу справиться. Такая жалкая. Как же мерзко и неприятно осознавать, что тебя окружают только предатели. Любимые люди — предатели. Позднее я, наверное, сама удивляюсь своей смелости. Но сейчас отталкиваю сестру, разворачиваюсь и, гордо вскинув подбородок, шагаю в сторону двери. Уже на выходе подхватываю с комода дорогущую статуэтку из кожи и стекловолокна и бросаю ею в антикварное, такое любимое мужем, зеркало. Звук бьющегося стекла мне сил придает. Уши закладывает, так неистово адреналин шпарит в крови. Если мы разводимся, то погром в квартире мужа не должен меня волновать, так ведь? «Ада, что ты творишь?» — рычит мой неверный благоверный. «Умом тронулась! Зеркало 100 штук стоило!» «Не рублей!» — поясняю для растерянной сестры. Она в шоке, глядит на нас, глаза широко распахнуты, того и гляди вывалится. «Лучше бы пошла и оделась!» Пусть в желчи своей захлебнется. Завидовала она мне. Серьезно? Когда брат как вещь меня решил отдать чужим людям? Жутко и горько. Нормальный человек не может завидовать насилию. Тронулась, когда замуж за тебя вышла. Возвращаю взор на Мишу, который так и стоит обнаженный. Трусы в руках держит. Ну, хотя бы не стыдно за его внешний вид. Выглядит на отлично. Подтянутый, статный. Разве что очертания прессы у него не так видны, как 2 года назад. Я в какой-то прострации, словно в другом измерении. Искривленная, неизведанная. Взгляд сам собой цепляется за бутылку шампанского. «Мои же вы хорошие! Праздновали!» «Вкусно было!» — произношу с придыханием. Меняю маршрут и направляюсь к небольшому столику на колесиках. Он у нас на кухне обычно стоит. Я его сервировала, когда завтраком в постель мужа баловала. Алиса с ночевкой тут осталась? Спала в моей кровати? Боль уходит на второй план. Мной движут другие эмоции. Злость, разочарование, гнев. Взяв за горлышко изящную бутылку Moët & Chandon Imperial, со всей силы бью ею о металлическую ручку столика. Алиса ойкает, закрывая лицо руками. «А Дэна, если из мужа вырвется пламя, не удивлюсь». «Только тронь», поворачиваясь к нему лицом, направляя осколок в виде розочки в его сторону. До этого момента я не знала, каково оно, когда крышу сносит в моменте. «Если уходить, то хотя бы красиво».